Глава 4. Дракон и тигр. 1. Куда он ведет? Твой путь. Вот, к примеру, рыба. Хорошо приготовленная, она прекрасна. Прекрасна она и сырая, нарезанная тонкими ломтиками. Но и в первом, и во втором случае соусы, маринад и соленье не будут лишними. Они полнее раскроют вкус тунца и морского окуня, оттенят вкус лосося с Хоккайдо, подчеркнут достоинство нежной форели, выловленной в реке Нагарагаве. Короче, доставят дополнительное удовольствие. «Жареный тунец», — вспомнил я, — «с дайконом, имбирем и васаби. Любимое блюдо моего отца». Ответ на вопрос старшего дознавателя Сэки Осаму. Тогда это был прямой вопрос и прямой ответ. Сейчас же инспектор Куросава подразумевал нечто иное. Что? Я уже догадывался, что. Вернее, кто здесь соус и маринад. Благодаря скудному освещению, единственному масляному фонарю, казалось, что лицо инспектора, широкое как луна, колышется в облаках пара, колеблется, меняет очертания, подобно зыбкому призраку. Одно лицо, больше ничего. Все остальное скрывала банная бочка, в которой расположился инспектор. Нам с господином Сэкки выделили другую бочку, одну на двоих, иначе горячей воды не напасешься. Новичков, вроде вас, приглашают всякий раз, когда проводятся поединки в деревнях, подобных Фукугахаме. Обычно это дознаватели из местной службы Карпа и Дракона. Полагаю, вам не надо объяснять причины такого выбора. В конце концов, происходящее в Фукугахаме имеет прямое отношение к делам вашей службы. Скорее уж, не происходящее. Инспектор хихикнул басом. Пар над его бочкой пошел волнами. Лицо господина Куросавы приобрело жуткое сходство с демоном Нукэкуби. Ловко подмечено, Сэки-сан. Вот именно, не происходящее. Созерцание новичков, не знающих, чего им ожидать, острая приправа к основному блюду – поединкам. Сёгун и его свита получают от этого тончайшее, несравнимое ни с чем наслаждение. Сакура зацвела. Они смеются и радуются, видя ваше смятение. Кстати, ваше смятение было наивысшей пробы. Вы уже видели убийство без Фукацу, но были уверены, что случай с Тенси уникален. Это чудо, считали вы, а чудо не происходит дважды. Да еще в одной и той же деревне. Разрешите вас поздравить. Вы кричали просто великолепно. Доставить удовольствие сёгуну, провозгласил Сэкки Осаму, величайшая честь. Тон его был столь холодно официален, что я испугался. Как бы вода в нашей бочке не покрылась коркой льда. С другой стороны, жаль, что этого не произошло. Лед в бочке совсем не помешал бы. Как я до сих пор не сварился, ума не приложу. А инспектор, представляете, еще потребовал ту бочку, где вода погорячее. Уверен, сёгун был доволен вами. Мы исполнили то, что от нас требовалось, в наилучшем виде, заверяю вас. Следующую реплику Сэкки Осаму я представил себе так же ясно, как если бы сам готовился ее произнести. Искушенный в интригах Куросава понимал это не хуже меня и нисколько этому не противился. Более того, потворствовал. Умоляю простить мою дерзость, инспектор, но смею напомнить, что вы не до конца выполнили свое обещание. Неужели? В бочке инспектора хлюпнуло. Часть воды пролилась на пол. Похоже, Куросава всплеснул руками. Какое именно? Еще в первое наше посещение Фукугахамы вы обещали сообщить нам все подробности происходящего здесь. Не хочу показаться назойливым, но пока что вы ловко уклоняетесь от этого. Сёгун получил удовольствие. Неужели теперь мы не можем присоединиться к знатокам вроде вас? «А ведь правда». Из бочки возникла широченная ладонь. Инспектор звонко хлопнул себя по лбу. Во все стороны полетели брызги. «Самурай держит данное слово. С другой стороны, я сказал, что поделюсь с вами этими сведениями, но я ведь не сказал, когда я это сделаю». Улыбка растянула губы Куросавы. «Ладно, не злитесь. Сейчас самое время». Рассказ инспектора. «Я Куросава Хигаси из Эдо, правительственный инспектор надзора. Рассказываю вам то, что не предназначено для чужих ушей. Это государственная тайна. Быть приобщенным к ней – большая честь и еще большая ответственность. Не сомневаюсь, что у вас достанет сил нести этот груз. Иначе по окончании моей повести я бы потребовал от вас обоих покончить с собой. Не ждите от меня ответов на все вопросы. Мне самому известна лишь малая часть происходящего. Идет третий год с того дня, как меня посвятили в секрет деревень, уничтоженных Тенси. Знаю, что все началось раньше. Знаю, что у меня были предшественники в инспекции надзора. 10 лет назад, 30, 50, не спрашивайте. Я не отвечу. Мне было поручено наблюдать за перемещениями Тенси и отмечать момент, когда очередная деревня Кириситан полностью опустеет после его визита. Полностью опустеет. Надо запомнить эту игру слов. Простите, я отвлекся. В моем подчинении достаточно людей, чтобы обеспечить наблюдение как за деревней, так и за Тенси в дни его странствий. В последнее время приходилось много разъезжать, но я всегда любил путешествовать. Когда Тенси уходил, оставляя за спиной кладбище с крестами, я отправлял сообщение в столицу. Ответа или каких-то дополнительных распоряжений я не ждал, заранее начиная подготовку к приезду в деревню Сёгуна со свитой. Строительство требует времени, иначе я бы не успел. Мы с вами говорили о чудесах? Чудеса бывают разные. Никто не знает доподлинно, что делал Тенси с такими деревнями, как Фукугахама. Искренняя вера? Сила духовного подвига? Отсутствие земной корысти? Смерть как спасение? Отражение небесного Херая на земле? Все сразу? Так или иначе, закон, дарованный нам Буддой Амидой, переставал действовать на территории вымерших деревень. Здесь не оставалось места для Фукацу. После того, как Тенси уходил, убийца здесь убивал, убитый умирал, и ничего не происходило сверх того. Да, страна восходящего солнца. Да, уже не чистая земля. Нет, не навсегда. 3 месяца, 4, потом чистая земля возвращалась, и все становилось как раньше. Надо было успеть подготовить деревню и доставить удовольствие Сёгуну, прежде чем чудо иссякнет. Здесь можно сражаться как встарь, острыми мечами. Не обязательно насмерть, вы это сами сегодня видели. Суть в другом. Возможности убить или умереть без Фукацу. К этому не принуждают. Желающие всегда находятся. Вернее, их находят доверенные люди. Все, кому были предложены бои без Фукацу, считали такое приглашение великой честью и подарком богов. Явить свою доблесть, бесстрашие, на глазах у самого Сёгуна, узнать, на что ты способен на самом деле, возродить традиции славных предков. Может ли истинный самурай мечтать о большем? Сложность организации тайных праздников заключается в том, что нам не хватало 2 обстоятельств. Мертвой деревни и ухода Тенси. Я умолчал о главном, 3-м обстоятельстве. Чтобы в деревне окончательно прекратились Фукацу, требовалось Еще одно условие. После ухода Тенси в деревню должен войти южный варвар, человек кириситанской веры. Уголек, от которого загорится костер. Не спрашивайте, кто и когда выяснил это первым. Кто донес об этом сёгуну? Был ли тот сёгун отцом нынешнего, дедом или прадедом? Как я уже сказал, у меня нет ответа. Знаю лишь, что наши местные кириситане для такого не годятся. Да, для этого и приглашают варваров. Нет, они ни о чем не догадываются. Торговые сделки и увлекательное зрелище. Для варваров достаточная причина, чтобы посетить чистую землю. Всегда находятся желающие. «Почему Тенси умер без Фукацу?» — хрипло спросил господин Секи, вцепившись в края бочки. Со стороны могло показаться, что старший дознаватель тонет в океане, цепляясь за обломки судна. «Ведь с нами не было варваров. Если третье условие имеет решающее значение...» Инспектор вздохнул. «Я думал об этом и не нашел решения. Могу лишь добавить, что из-за смерти Тенси у меня были серьезные неприятности. Если бы не великодушие первого министра, который воззвал к милосердию нашего сёгуна и уговорил пощадить меня, я бы сейчас не имел удовольствия беседовать с вами. Его светлость Кацунага молод, сёгуном, он стал еще ребенком 3 года назад. Когда сёгун Набутада, досточтимый отец его светлости Кацунаги, плеск воды означал 2-й глубокий вздох. Когда он узнал, что его болезнь неизлечима, он принял монашество. Титул он передал сыну при поддержке первого министра Фудзивары. В те годы первый министр имел большое влияние на юного сёгуна. Сейчас оно уменьшилось, съежилось, как обрезок кожи на палящем солнце. Кое-кто даже считает, что господину Фудзивари грозит отставка. Но его слова все-таки хватило, чтобы сохранить мою жалкую жизнь. Не знаю, искренне ли возносил Куросава хвалы сёгуну и министру. Возможно, то был умело скрытый сарказм, зато и знал другое, о чем не ведали инспектор и старший дознаватель. Дух важнее тела. За время своей недолгой службы я успел в этом убедиться. Тело моего слуги принадлежало сельскому дурачку, но в нем обитал дух южного варвара. Был ли Мигеру кириситанином при жизни? Без сомнения. Остался ли он тверд в своей вере? Кому молился презренный Каанай, понимая, что обрек себя на адские муки? Теперь я знал ответ на этот вопрос. Уголек, от которого загорелся костер. Костер, на котором сгорел Тенси. Тенси, опустошивший Фукугахаму. Пустая Фукугахама, куда пришел слуга дознавателя по имени Мигеру. Дон Мигель де ла Росса. Даже если я и не могу произнести это имя вслух. Круг замкнулся, Фукацу прекратились. «Это карма», — подумал я. «Прячься от нее в чужих телах, Тенси. Ищи защиты у чужих богов, но твоя карма все равно настигнет тебя. Назовись посланцем небес, но придет день, и ты отправишься в дальний путь, который вымостил сам, от начала до конца. Куда он ведет, твой путь? Нет. Не на небеса. Последним я был уверен. 2. Разве бы я осмелился?» У помоста прохаживался молодой варвар в черном. Тот, кого Мигеру представил мне как Рикарду Дона из клана Дерара. Меч варвара, длинный, прямой и узкий, был обнажен. Время от времени Рикарду Дона чертил мечом в воздухе быстрые кресты. Клинок свистел, Рикарду Дона кричал. Вопли его напоминали воронье карканье. Да и сам варвар сейчас походил на хромого ворона Ятагарасу, глашатая святилища Кумано. Возле Рикардо Дона, стараясь не попасть под меч, суетился мой соотечественник. Судя по виду, мелкий чиновник лет 40. Вид у чиновника был такой, словно он присутствовал на собственных похоронах. Он то хватался за горло, как если бы его душили призраки, то начинал тараторить скороговоркой, обращаясь к варвару. Рикардо Дона игнорировал все старания чиновника или отвечал такое, от чего чиновник сплескивал руками, а на щеках его загорались багровые пятна. Толстяка я не видел. Наверное, сидел в харчевне. «Пожилой черный, Фирибу Дону», — сказал Мигеру, отошел подальше, к дорожке для скачек. Всем своим видом он показывал, что осуждает молодого горлопана за его выходку. Самураи, из тех, кто успел вернуться на площадь, хохотали, улюлюкали и тыкали в Рикардо Дона пальцами. Это не смущало молодого варвара, напротив, подзадоривало к новым воплям. Я глянул на помост. Сёгун со свитой еще не вернулись. После того, как Камбун убил своего соперника, а Сакура в нашем лице зацвела, радуя его светлость, Ода Кацунага объявил, что вспотел от возбуждения и нуждается в омовении. Разумеется, вести Сёгуна в общественную баню никто и не подумал. Это мы, люди служивые, неприхотливые, а его светлости подвели коня и помогли сесть в седло. Выше по склону, за чайными павильонами, в банном домике уже все было готово для отдыха великого господина. Туда Сёгун и поехал в сопровождении свиты, а следом носильщики несли паланкин с госпожой Такако. Нам, Сэки Осаму, было разрешено отлучиться, но ненадолго. Сёгун желал видеть нас рядом, когда вернется на помост. Должно быть, на Сакуре распустились еще не все цветы. Следовало ждать подвоха. «Едут», — бросил господин Сэки, угадав мои мысли, и указал пальцем на склон. Кавалькада приближалась. Разрумянившийся после омовения Сёгун ехал впереди, о чем-то беседуя с первым министром. Взгляды обоих были прикованы к Рикардо Дона. Министр хмурился. Сёгун демонстрировал прекрасное расположение духа. Я побежал к ним навстречу. За мной кинулся чиновник, мигом забывший про Рикардо Дона. Несмотря на возраст, бежал он резво. Я даже позволил ему обогнать себя, желая услышать, какую весть он несет господину. Растяпа, болван! Вечно лезешь впереди копья в схватку. Это я не вам, это я себе. Я перешел на быстрый шаг, давая вырваться вперед тяжеловесному инспектору и господину Секки, человеку немолодому, отвыкшему от беготни. Не хватало еще оскорбить их своим первенством в забеге. Вкупе с благоволением Сёгуна, какое он подчеркнуто выказывал мне, это грозило серьезными неприятностями. Сёгун уедет в Эдо и забудет про младшего дознавателя Рейдена. Инспектор, надеюсь, тоже уедет. А господин Секки останется. Господин Секки ничего не забывает. Короче, к Сёгуну я прибыл последним. Упал на колени. Ткнулся лбом в землю. К этому моменту чиновник закончил свой доклад. На долю моих ушей, вот досада, не досталось ни словечка. «Встаньте, Рейден-сан», — обратился ко мне Сёгун. Тон господина Кацунаги выдавал раздражение. К счастью, оно было вызвано не мной. Глядя из-под лобья, я видел, что настроение всадника передается коню. Гнедой жеребец фыркал, прядал ушами. Когда он заплясал, Сёгун без труда сдержал коня. «Встаньте! Я желаю выслушать ваше мнение». Инспектору и старшему дознавателю он встать не предложил. «Этот человек...» Его светлость взмахнул плеткой, указывая на чиновника. Несчастный сжался так, словно плеть была боевой. «Только что изложил мне смысл речей варвара. Он утверждает, что варвар, как его имя?» «Рикардо Дона», — осмелился подсказать я, Рикардо Дона из клана Деррара. Чиновник уставился на меня, выпучив глаза. Сёгун, впрочем, тоже. «Я в вас не ошибся, Рейден-сан». Меня одарили улыбкой. Нет, двумя улыбками. Первый министр тоже решил подбодрить такую букашку, как я. «Я сразу распознал вас того, кто берет зонтик раньше, чем вымокнет. Вы внимательны к мелочам и не боитесь говорить правду в лицо государям. Таких людей я ценю. Молодость не значит глупость или наивность». Кажется, речь была предназначена не мне. «Итак, по словам переводчика Рикардо Дона, восхищается моим гостеприимством и воинским мастерством наших самураев. Варвар утверждает, что в его стране тоже есть умелые бойцы, но им не сравнится с тем, кто сражался сегодня. Как вы полагаете, Рейден-сан, это похоже на правду? Говорите честно, я ненавижу лесть». «Не знаю, ваша светлость». «Не знаете? Вы меня разочаровываете. Язык варваров мне неизвестен, но я готов выяснить смысл речей Рикардо Дона и передать вам его в точности». «Каким же образом?» «Мой слуга знаком с языком южных варваров». «Безликий», — вмешался первый министр. «Я правильно понял, что вы хотите поставить мерзкого Каонай пред очами его светлости Кацунаги, бросить собачий кал перед драконом? Даже статус слуги-дознавателя не умаляет гнусности выкидыша кармы». «Неслыханная дерзость», — пробормотал Сэки Осаму. Я пал на колени. «Разве бы я осмелился? Я всего лишь хотел спуститься вниз, выяснить у моего слуги, что кричит Рикардо Дона, и вернуться к великому господину». «К нашей светлости», — напомнил Сёгун. «Продолжайте, Рейден-сан». Похоже, он не гневался. Более того, судя по лицу Кацунаги, он был готов приказать, чтобы Мигеру привели сюда вопреки заявлению первого министра. «Неужели я попал между молотом и наковальней?» «Если ваша светлость не сочтет это проявлением неуважения, не сочтет». Сёгун с вызовом глянул на первого министра. Господин Фудзивара склонил голову, подчиняясь. Лицо Сёгуна прояснилось. Сейчас это было лицо победителя. «Поспешите, Рейден-сан. Мы будем ждать вас здесь». Третье. «Когда находишь золотую монету...» «Ты уверен?» «Да, господин». «Варвар говорит именно это?» «Да, господин». Мигеру поудобнее перехватил свою клюку. Если бы не покорность его позы, я бы решил, что мой слуга намеревается драться. «Я предупреждал вас, господин. Дон Рикардо Забияка. У таких разум приправлен лишней долей перца. Когда во рту все горит, вкус еды теряется. Остается пожар, который не залить водой. Чем же его заливают? Кровью, господин». Мигеру взглянул туда, где разгуливал Рикардо Дона. «Сталь из Толедо», — произнес Мигеру. «Таким тоном говорят об умерших друзьях, чье общество тебе более недоступно. У этого прохвоста есть деньги на хорошее оружие». «Торедо?» «Ваши кузнецы, господин. Я всегда восхищался их мастерством. У меня на родине...» Он осекся. «Когда я был жив, господин», — продолжил Мигеру после долгой паузы, «я знал одну поговорку. Из дерьма, — шутили у нас, — не выковать меч. Ваши кузнецы-мастера, им это удается». «Что ты себе позволяешь?» — возмутился я. «Тебя наказать, да?» «Меня можно избить, господин, почему нет? Но от этого у вас не появятся богатые рудники. Даже если бить меня каждый день утром и вечером, руды не прибавятся». «Жди здесь. Нет, жди у начала тропы, ведущей вверх». «Мой вид оскорбит знатных людей, господин. Спрячься, там есть кусты. И вообще постарайся держаться поблизости, но так, чтобы не бросаться в глаза. Сможешь? Да, господин. Варвар-храбрец, сказал Сёгун, когда я передал ему содержание воплей Рикарду Дона. Впрочем, это не отменяет его вызывающего поведения. Как вы говорите, он назвал наших самураев? Желтыми обезьянами, ваша светлость. И каково он мнение об их воинском мастерстве? Самого низкого, ваша светлость. Восхищался ли он нашим гостеприимством? В определенной степени, ваша светлость. Чиновник с облегчением перевел дух. Я же решил, что не стоит до смерти топить беднягу-переводчика. В конце концов, заявление Рикарду Дона о том, что жирная еда, шелковый плащ и теплый нужник делают человека слабым, разве эти слова при должном воображении нельзя было принять за восхищение гостеприимством? Ваше мнение, Кэнсин-сан. Сёгун повернулся к первому министру. Такой вызов бросают не впервые. Фудзивара подъехал ближе. При господине Набутаде, вашем досточтимом отце, варвары дважды участвовали в схватках без Фукацу. Я слышал, что подобное видел и ваш глубокоуважаемый дед, господин Набуёши. Но в силу возраста я не был свидетелем тех случаев. Мои благородные предки разрешали поединки с варварами? Да. То, что не унизило моего отца и деда, Сёгун подбоченился, не может унизить и нас. Напротив, это послужит нашему возвышению. Варвар презирает наших самураев? Отлично. Чем выше дерзкий задирает нос, тем больнее его падение. Рейден-сан! Я здесь, ваша светлость. Пусть ваш слуга будет поблизости. Если я потребую, вы получите от него точный перевод речей варваров. В словах Кацунаги сквозил явный вызов министру Фудзивари. Бросить собачий кал перед драконом? Похоже, дракон с легкостью согласился бы на это, лишь бы досадить тигру. Да, прибавил Сёгун, обращаясь ко мне. И вы тоже не отходите далеко. Рядом со мной мало людей, в чьей честности я могу не сомневаться. Когда находишь золотую монету, жаль ее терять. Я полниц благодаря за оказанную честь.